Это было благородно, согласен. Признаетесь вы, что субботнюю и воскресную ночь провели с мадам Журлье, вашей любовницей? Слова теряют свой смысл, как только доходят до рассудка Жюльена. Ему, как утопающему, вдруг протягивают спасительную соломинку. Он глубоко вздыхает. Он смутно понимает, что ответ «да» может его спасти, и произносит «да». Жорж плачет, закрыв лицо руками. Жанна переводит дух. Зачем она делает это? Зачем он разрушает жалкое счастье Жоржа? «Я подлец», — думает он, — «но живой». «Куртуа», — раздается голос следователя, — «расскажите, пожалуйста, где вы с вашей любовницей провели эти две ночи?» «Простите?» «В каком месте вы были с мадам Журлье?» Он смотрит на Жанну. Она хочет заговорить, чтобы не позволить ему совершить оплошность. «Что скажет он?» В комнате воцаряется гробовая тишина. «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос». Жанна вздыхает с облегчением. Следователь с досадой. «Послушайте, Куртуа, вы хотели сберечь относительный покой семейного очага вашего Шурина. Я, разумеется, понимаю причины, побуждающие вас молчать, но на данном этапе следствия... Вдруг Жорж поднимается с места и резко прерывает его. Это невозможно. Невозможно. Жанна, ты не из тех женщин, кто способен на такое. Жюльен тоже не из тех людей, которые могут совершить подобное преступление, — быстро отвечает она. Но мы с Женевьевой все время были с тобой. Как, когда ты могла встретиться с ним? Жанна, которую Жюльен помнил всегда такой строгой и честной, лжет опять, чтобы спасти его. Лжет с холодным безразличием, как будто всю свою жизнь порядочной женщины она только и мечтала вывалиться в грязи. Вы с Женевьевой отправились искать Жюльена в субботу вечером. — Простите, мадам, — вмешивается следователь, — убийство было совершено в ночь с воскресенья на понедельник. Они выходили еще, месье. Они были у секретарши Жюльена. Моя заловка считала, что у них роман. Его уводят. Адвокат, который за все время не произнес ни слова, идет с ним. Все это не очень красиво, но... — произносит он шепотом с брезгливым видом. В этот момент дверь кабинета следователя открывается, и до них доносится голос Жоржа, который не в силах совладать со своей яростью. — Слышишь, негодяй, я не остановлюсь ни перед чем, ни перед чем! Кто-то захлопывает дверь. Жюльен вздрагивает. Адвокат договаривает. Ну вот вы и выпутались. Жюльен размышляет, лежа на койке, тщетно ищет объяснение. Разве что она его тайно любила. Жанна. Вот уж никогда не подумал бы. В трудную минуту, когда ему так нужна была помощь, именно Жанна протянула ему руку. Не Женевьева. Ни одна из его любовниц. Только эта женщина пришла. Она довольно интересная. Жюльен в мыслях строит заново свою жизнь вместе с ней. Она уйдет от Жоржа. Но, испытывая чувство приятной усталости, он отказывается мечтать о своем будущем, чтобы вернуться к фразе, сказанной адвокатом. «Вот вы и выпутались». Глава 20. А потом все сразу рушится. Жорж не сдается. Он допросил горничную, и та призналась, что мадам не выходила из дому. Жюльену сообщил об этом адвокат. «В конце концов, несчастная призналась, что солгала ради вашего спасения», — говорит он презрительно, поджав губы. «Она даже сказала, что не была вашей любовницей. Но муж, конечно, ей не верит. Так или иначе, они никогда теперь не будут счастливы. Благодаря вам». Сколько зла! Неужели, что бы ни предпринял человек, остается только одно зло? Жюльен возвращается в свой кошмар. Его уводят, приводят, а двери вновь начинают хлопать. Теперь малейший шум — пытка для его нервов. Следователь злится на Жюльена за то, что усомнился.